У меня вот такой вопрос, что было в начале, все-таки курица или яйцо? Да, вы угадали, в начале было слово. В начале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог, и оно было в начале у Бога, и все через него начало быть, что начало быть ничего, и без него ничего не начало быть, что начало быть. И этим утром мы также обратимся к Божьему Слову за ответами на самые важные вопросы. Сегодня мы поговорим на тему жизни и смерти. И для начала я хочу, чтобы мы обратились к книге «Бытие». Библия состоит из 66 книг. Самая первая из них – книга «Бытие». Некоторые называют эту книгу «Книгой начала». Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», вторую главу, и чуть позже мы перейдем к третьей главе. Во второй главе описывается, как Бог сотворил этот мир, насадил прекрасный Эдемский сад, человека поместил туда и дал ему следующую заповедь. В 16 стихе второй главы написано так. «Заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, ты смертью умрешь». И мы знаем, что Адам и Ева, они ослушались Бога. Они ослушались Слова Божьего и доверились другому слову, слову дьявола, и вкусили запретного плода. Давайте теперь вспомним эту историю, третью главу. Читаем несколько стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог, и сказал змей жене, и в образе змея здесь дьявол. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Сказал жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Кстати, это первый раз, где в Библии упоминается слово смерть. 4 стих. Сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются ваши глаза, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел, и открылись глаза у них обоих, узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Итак, поверив в ложь дьявола, человек вкусил смерть. Первое, что он обнаруживает после того, как он ослушался Слова Божьего, это чувство стыда. И чувство стыда возникает там, где есть чувство вины, где есть понимание того, что мы что-то сделали не так, что мы неправы. И это чувство посетило Адама с Евой. Второе, что делает человек – он прикрывает свой стыд, не желая, чтобы кто-либо видел этот стыд. То есть он пытается выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Он стыдится самого себя. И третье, самое трагичное, он бежит от Бога. Он убегает от Бога, хотя Бог его зовет. Мы должны осознать, что бежать от Бога – это весьма естественная, греховная человеческая реакция, которую мы просто унаследовали от Адама с Евой. У нас нет естественного желания находиться рядом с Богом, иметь общение с Ним, отвечать на Его вопросы. И мы бежим от Него, потому что не желаем обнажать перед Ним свой стыд. Но в Писании мы видим, что Бог, Он не готов отказаться от человека. Не готов отказаться от нас, несмотря на то, что мы пребываем в стыде, и несмотря на то, что мы бежим от Него. Он все равно преследует нас. Бог делает первый шаг к человеку, чтобы произошло примирение. 9 стих, 3 главы. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Если вы когда-нибудь теряли своего маленького ребенка где-то, да, в каком-то месте, вы будете кричать его имя, чтобы найти его. И именно так мы здесь видим Бога, картину такую потерянного человека, которому Бог кричит: «Адам, где ты?» Естественно, что Бог знал, где находился Адам. Я не уверен, что Адам знал, где он находился. Что с ним произошло по-настоящему? Почему он так бежит от Бога? Почему он прячется? И Бог вызывает его на разговор. Но грех начал поглощать Адама уже. Как Адам ответил на вопрос Бога? «Адам, где ты?» Он сказал: «Я спрятался, потому что теперь я тебя боюсь». Человек бежит от Бога, потому что боится Бога. И на вопрос «почему?» Бог спросил: «Почему ты меня боишься? Почему ты прячешься?» Он сказал, что он в стыде и виновата во всем жена. Виновата женщина. Это она дала мне этого запретного плода. И, в принципе, Адам идет даже дальше. Он косвенно обвиняет и Бога. Он говорит: «Жена, которую ты мне дал. Если бы ты мне, другим словам, если бы ты мне не дал бы такую жену, со мной бы ничего страшного не произошло». И то же самое делает Ева. Она не признает своего непослушания, она не признает своего предательства. Она всего лишь навсего перекладывает свою вину на дьявола. Это не я, это дьявол меня подвинул к этому. Он меня обманул. Знаете, как сейчас мы любим говорить: «Бес попутал». Когда человек делает что-то плохое, говоришь: «Почему? Бес попутал». Не знаю, почему бес попутал. Дьявол виноват. Прошли тысячи лет, но ничего не изменилось. Мы по-прежнему не ищем Бога. Мы по-прежнему бежим от Него, прячемся от Него. Мы по-прежнему перекладываем вину за свои грехи на других людей. А некоторые и перекладывают вину на Бога, на самого Бога, обвиняя в Нем. Так же, как и сделал Адам. Это ты мне поставил меня в такие условия, что я согрешил. О чем это говорит? О том, что мы все заряжены грехом. Апостол Павел написал это так в послании к Римлянам, 5 глава, 17 стих: «Как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир». Это то место, где мы с вами живем, да? «Грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». Все согрешили, и смерть перешла во всех людей. Под словом «смерть», кстати, мы не должны подразумевать только лишь физическую смерть человека. Бог сказал Адаму, мы с вами прочли: «В день, в который ты вкусишь от него, от этого дерева, смертью умрешь». Но если внимательно читать дальше Библию, мы не видим, что в тот же самый день Адам и Ева пали бездыханные, да, и умерли. Они прожили еще очень много лет в одном браке. Сердце Адама перестало биться, когда ему было 930 лет. Все это время он жил. Поэтому Бог вкладывает в слово «смерть» более глубокое, более широкое значение, чем мы с вами. Мы с вами привыкли думать, что смерть – это вот что-то, вот дышит человек, вот не дышит человек, сердце остановилось, вот это смерть. Но Бог подразумевает нечто большее по словам «смерть». Так что же такое смерть? Чем завладел Адам в тот день, когда ослушался Бога и вкусил от запретного плода? Адам получил грех, вирус греха. В нем умерло желание быть с Богом, знать Его, общаться с Ним. Внутренняя природа Адама стала противиться Богу и тянуться к греху. Вот смотрите, несмотря на то, что мы все с вами сотворены Богом, нас все же тянет не к Нему. Нас тянет к греху, как будто бы Он породил нас. И человек интуитивно знает, что Божья реакция на его грех будет осуждение. Поэтому бежит от встречи с Богом, подобно тому, как преступник бежит от полицейского. Преступник не хочет встречи с полицейским, потому что он знает, что он будет пойман и осужден. Апостол Павел пишет послание к Римлянам в 5 главе, 18 стихе: «Преступлением одного, то есть Адама, всем людям осуждение». Всем людям осуждение. И смерть – это разрыв отношений с Богом, это развод с Богом, это жизнь существование независимо друг от друга теперь. И несмотря на то, что Бог по-прежнему остается Творцом всего и Господином над всем, человек не желает признавать этой власти. Человек возмущается против него, осуждает Бога за все происходящее с человечеством. Все плохое. Есть такие люди, знаете, они во всем вот обвиняют Бога. Все, что плохое происходит, Бог виноват. Смерть разделяет, если физическая смерть разделяет дух человека и его тело, да, они разделяются во время физической смерти, то духовная смерть, о которой мы с вами читаем сегодня, разделяет человека и Бога. Вот что значит смерть. Разделение человека и Бога. Разрыв между ними. И неважно, как вы грешите вообще в своей жизни. Любой человек, взять любого человека, есть, ну, морально так посмотришь, хорошие люди. Мало грешат, или они, может быть, грешат, но уж не такими серьезными грехами, как преступники, которые сидят в тюрьме, которые убивают, насилуют, грабят и так далее. Может быть, вы себя относите тоже к хорошим людям, которые не заслуживают того, чтобы в ад отправиться. Но Писание говорит о том, что под осуждением находятся все, потому что все получили грех от Адама, и смерть царствует над всеми. В Писании есть такое выражение, смерть царствует над всеми. Смерть не царствовала только над одним человеком. Над Иисусом Христом, естественно. Потому что Он был рожден не так, как мы с вами. Он рожден был от Духа Божьего. И Он никогда не грешил за свою жизнь. В Нем не было греха. Он жил в полном послушании Богу, и Он исполнял все Его заповеди. Он сделал то, что Адам не сделал в свое время. Апостол Иоанн пишет об Иисусе Христе следующее. В Нем, он говорит, в Иисусе Христе. И говорит, мы видели это, мы свидетели этому. В Нем была жизнь. Не смерть, как во всех нас. То есть, смотрите, когда апостолы смотрели на Иисуса, наблюдали за Ним, за Его жизнью, они говорят, Он другой. Он не такой, как мы здесь все. В Нем, мы не видим в Нем греха, мы не видим в Нем смерти, мы видим в Нем жизнь. Первый Адам поделился с нами смертью. Иисус пришел поделиться с нами жизнью. Он так и сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. Наследство Адама – смерть. Наследство Иисуса – жизнь. Некоторые серьезно полагают, что одни идут в ад или пойдут в ад из-за своих плохих проступков, а другие пойдут на небо из-за своих хороших поступков. Наши друзья из Санкт-Петербурга, я смотрел ролик недавно, сделали перед Пасхой, вот вчера, наверное, они выходили на улицы и задавали вопросы людям, что такое Пасха и так далее. Конечно, стыдно, что мы живем в стране, которая называется христианской, тем не менее, люди отвечали на этот вопрос, что Пасха – это когда Иисус родился. Такие ответы были, да. Ну так вот, и они спрашивали людей, и некоторые говорили, что, ну, отвечали на вопрос, как вы думаете, куда вы пойдете после смерти, многие из них говорили, ну, я думаю, на небеса, конечно, я не сделал ничего уж такого плохого. Ну да, немножко там что-то делал плохое, но неужели за это Бог меня накажет и пошлет меня в ад? Библия учит нас следующему. Человек идет в ад лишь потому, что он в Адаме. Не потому, что он грешил, что-то сделал плохое, а потому, что он родился таким, и он всю жизнь прожил в Адаме. Он унаследовал этот грех, унаследовал вместе с собой этот вирус. На небеса идет человек. Не потому, что он сделал что-то хорошее, а потому, что он во Христе. Те, кто во Христе, имеют в себе жизнь Христа, а те, кто в Адаме, имеют в себе смерть Адама. 1 Коринфянам, 15 глава, 22 стих, апостол Павел учит нас, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. В Адаме есть смерть, во Христе есть жизнь. Что значит быть во Христе? Быть во Христе – это значит жить верой в Него. Только верующий в Иисуса может сказать, что он имеет в себе жизнь. Так сказал сам Господь Иисус. Евангелие от Иоанна 6, глава 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам», это слова самого Христа, «верующий в Меня имеет жизнь вечную». Откуда мы можем знать, что мы имеем эту жизнь? Апостол Петр как-то проповедовал об Иисусе и сказал, о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Вера приводит нас к прощению грехов. А что дает прощение грехов? Для чего нам нужно прощение грехов? Для оправдания перед Богом. Римлянам 5 глава, 18 стих. «Посему, как преступлением одного, то есть Адама, всем человекам осуждение». Так правдою одного Иисуса Христа, имеется в виду, всем человекам оправдание к жизни. Оправдание нам необходимо для того, чтобы иметь жизнь. Оправдание нужно, чтобы иметь жизнь вечную. К жизни, которая была потеряна Адаму. Благодаря Адаму все люди становятся преступниками перед Богом. Благодаря Иисусу Христу люди становятся праведными перед Богом. И в Библии неоднократно встречается выражение «вера вменилась в праведность». Допустим, написано, что Авраам, поверив Богу, не сделал что-то, а просто поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Праведный человек – это не тот, кто делает все правильно. Услышите меня сегодня. Праведный человек – это не тот, который делает все правильно, а тот, который был оправдан. Который был оправдан перед Богом. Только такой человек называется праведным. Почему? Потому что Бог вменяет ему праведность, вне зависимости от каких-то либо дел, но по его вере в Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. «Не знавшего греха», то есть Иисуса, да, он не знал греха, как мы с вами, он не был рожден в грехе. «Не знавшего греха, Он, Бог, сделал жертву за наши грехи, чтобы через Христа мы могли быть объявлены праведными перед Богом». Если вы объявлены уже праведным перед Богом, то с вас снимается всякое осуждение. Вы можете приходить к Богу беспрепятственно, у вас есть необходимая для этого праведность. Послание к Римлянам, 5 глава, 17 стих. «Ибо если преступлением одного», опять имеется в виду один, это Адам, «преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности», я специально выделил это, то, что праведность – это дар, который дается от Бога, «дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Праведность нужна для того, чтобы иметь жизнь. Праведность – это дар, это не заслуга. Праведность получают от Бога, ее не заслуживают у Бога. Знаете, это как на работу сходить. Вы идете на работу, и вы работаете, и вы зарабатываете что-то. Вот то, что вы заработали, вот это ваша плата, ваша награда. Но дар – это совсем нечто другое. Да? Дар – это когда вам просто дарят ни за что, вы ничего не сделали. Вам просто дарят, дают просто, как дар что-то. Так вот, праведность, Библия нас учит, это дар. Праведность – это дар. Это то, что вы никогда и я никогда не сможем заслужить перед Богом, какими бы хорошими делами мы ни занимались. Пророк Исаия сказал в своей книге, что вся наша праведность, как запачканная одежда перед Богом. Ни один из нас не может похвалиться своими делами перед Богом. Ни один. И вечная жизнь, которую Христос принес, это тоже дар, это тоже даяние. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Возмездие за грех или плата за грех, там слово плата стоит в оригинале, то, что мы заработали по-настоящему. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Мне часто приходилось слышать от людей, и, может быть, вы это слышали, что, дескать, несправедливо, что вот один человек, Адам, он опошал, да, облажался, а нам здесь всем расхлебывает. Почему мы должны платить за ошибки Адама? Вот мы же не виноваты, он виноват. Но Библия нигде не учит о том, что мы должны за что-то платить. И уж тем более за ошибку Адама. Библия говорит, что заплатил уже кто-то. Иисус заплатил. Последнее слово, которое Иисус прокричал на кресте, было «свершилось». И я вам говорю, что в оригинале стоит там слово «заплачено». Не мы платим, Иисус платит за ошибку Адама, за грех Адама и за всякий наш грех. И жизнь находится во Христе, и нужно прийти к Нему, обратиться к Нему за помощью, обратиться к Нему за спасением, уверовать, что Он есть определенный от Бога Спаситель, призвать Его господство над собственной жизнью. Когда мы это делаем, Бог помещает нас во Христа. И происходит рождение заново, происходит духовное рождение или рождение от Духа Божьего. Мы становимся, как апостол Павел выразился в своем послании к Коринфянам, новым творением в Иисусе Христе. И для нас, для всех это дар, а для Христа это была жертва. И это не далось Иисусу легко. И в этом, кстати, есть огромная разница между Иисусом Христом и Адамом. Задачей одного и другого было лишь пребывать в послушании. Да? И один и другой должны были сделать просто одно – быть послушным Богу. И в случае Адама послушание должно было выражаться в пассивном неделании. Бог сказал, не ешь от этого плода. И он даже этого не смог сделать. А Иисус был послушен даже до смерти на кресте. Вот так говорит Писание, послание к Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. «Смирил себя», это об Иисусе Христе пишет апостол Павел, «смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти на кресте». Кому был послушен Иисус, когда шел на крест? Богу. Адам не был послушен Богу, а Иисус был. Его вера была активна. Его вера и его послушание привели его на крест, чтобы показать, как сильно Бог любит нас и ценит нас. Иисус сделал это, несмотря на то, что был искушаем так же самим дьяволом, как и Адам в свое время. И имея послушание, Иисус с помощью Бога преодолел узы смерти. Деяния апостолов, 2 глава, 24 стих. «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Сегодня мы празднуем праздник освобождения людей из рабства, греха и смерти. Праздник Пасхи, он первоначально был еврейским праздником, он принадлежал израильскому народу, и они праздновали свое освобождение из Египта, из рабства, в котором они находились. И Писание говорит, что эта история служит для нас образом сегодня. Почему? Потому что Бог освободил Израиль из-под тирании фараона. Через Христа Бог освобождает людей от власти дьявола и греха. Бог дал Агнца израильтянам, благодаря которому они могли быть живы. Бог дал другого Агнца, Иисуса Христа, чистого непорочного Агнца, благодаря которому мы с вами можем быть живы. Бог вывел Израиль из Египта, Бог выводит людей сейчас из смерти в жизнь. Израиль шел к земле обетованной, это был процесс определенный для них. Как и для нас, мы идем к жизни вечной на небесах. Сегодня праздник Пасхи мы славим того, кто победил смерть. Победил смерть и открыл нам свободный доступ к благодати Божией. Апостол Павел просто восклицает в своем послании Коринфянам, 1 Коринфянам 15 глава, 55 стих, «Смерть!» Он просто как кричит, как будто кричит врагу в лицо: «Смерть, где твое жало? Ад, где?» И ад – это значит могила. «Где твоя победа? Жало же смерти, грех». «Ну и где грех?» Он спрашивает. «Где он? Если Иисус взял на себя этот грех. Сила греха – закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу». Победу над кем? Победу над кем? Над смертью. У вас есть победа над смертью. Вы победили смерть. Вы можете сказать, я что-то не ощущаю, когда была эта битва. Я что-то не помню, чтобы я дрался со смертью. Когда? Что? Эта победа, написано, дарована нам, Господу нашему Иисусу Христу. Иисус сражался со смертью 2000 лет назад. На Голгофе Он сражался за вас, за меня. И Он победил. И Он воскрес на третий день, показав, что смерти невозможно удержать Его. У Него больше силы, чем у смерти. И если вы во Христе, вы победите вместе с Ним. Победитель смерти. Победа дарована вам Богом. Не наша заслуга, не наша. Христа. И поэтому мы собираемся, насколько можем часто вместе, чтобы славить Его за это. Говорить Ему, как сегодня мы говорим Ему, спасибо. Спасибо за то, что ты сделал. Спасибо за то, что освободил нас и дал нам жизнь.